Глава сороковая. Пока Роберт Джордан спал, пока он обдумывал, как взорвать мост, и пока он был с Марией, Андрес медленно продвигался вперед. До того, как выйти к республиканским позициям, он шел быстро, минуя фашистские посты, так быстро, как только мог идти в темноте здоровый, выносливый крестьянин, хорошо знающий местность. Но стоило ему выйти к республиканским позициям, как продвижение его сразу замедлилось. Предполагалось, что достаточно будет показать пропуск, удостоверение с печатью СВР, полученное от Роберта Джордана, и пакет с той же печатью, и все будут помогать ему, возможно, скорее добраться до места назначения. Но попав на республиканскую территорию, он сразу же столкнулся с командиром роты, который насупился, словно сыч, и взял под сомнение все с самого начала. Андрес пошел с этим ротным командиром в штаб батальона. И батальонный командир, который до начала движения был парикмахером, выслушал его и горячо принялся за дело. Этот командир по имени Гомес отчитал ротного за его глупость, похлопал Андреса по спине, угостил его плохим коньяком и сказал, что он сам, бывший парикмахер, всегда хотел стать партизаном. Потом он поднял своего спавшего адъютанта, передал ему командование батальоном и послал вестового разбудить мотоциклиста. Вместо того, чтобы отправить Андреса в штаб бригады с мотоциклистом, Гомес решил, что лучше он отвезет его туда сам. Андрес вцепился в переднее сиденье, и, подскакивая на выбоинах, они с ревом помчались по изрытой снарядами горной дороге, окаймленной с обеих сторон высокими деревьями. И фара мотоцикла вырывала из темноты побеленные стволы, известь на которых облупилась, и кора была ободрана осколками снарядов и пулями во время боев, происходивших на этой дороге в первый год после начала движения. Они въехали в маленький горный курорт, где в домике с развороченной крышей помещался штаб бригады. И Гомес, ловко, точно гонщик, затормозив, прислонил свою машину к стене дома и мимо сонного часового, взявшего на караул, протиснулся в большую комнату, где стены были увешаны картами, и совсем сонный офицер с зеленым козырьком над глазами сидел за столом, на котором было два телефона, лампа и номер Мундо Абреро. Этот офицер взглянул на Гомеса и сказал: «Ты зачем сюда явился? Разве тебе не известно, что существует телефон?» «Я хочу повидать полковника», — сказал Гомес. «Он спит», — сказал офицер. «Я твою фару еще за милю увидел. Хочешь, чтобы нас начали бомбить?» «Вызови полковника», — сказал Гомес. «Дело крайне серьезное». «Говорят тебе, он спит», — сказал офицер. «Что это за бандит с тобой?» Он мотнул головой в сторону Андреса. «Это партизан из фашистского тыла. У него очень важный пакет к генералу Гольцу. Генерал командует наступлением, которое должно начаться за Новосарадой завтра на рассвете», — взволнованно и очень серьезно сказал Гомес. «Разбуди полковника! Разбуди полковника, ради Господа Бога!» Офицер посмотрел на него полузакрытыми глазами, затененными зеленым целлулоидом. «Вы все не в своем уме», — сказал он. «Никакого генерала Гольца и никакого наступления я знать не знаю. Забирай с собой этого спортсмена и возвращайся в свой батальон». «Я тебе говорю, разбуди полковника», — сказал Гомес. И Андрес увидел, что губы у него сжались. «Иди ты знаешь куда», — лениво сказал ему офицер и отвернулся. Гомес вытащил из кобуры тяжелый 9-миллиметровый револьвер и ткнул им офицера в плечо. «Разбуди его, фашистская сволочь», — сказал он. «Разбуди, или я уложу тебя на месте!» «Успокойся», — сказал офицер. «Очень уж вы парикмахеры, горячий народ!» Андрес увидел при свете настольной лампы, как у Гомеса перекосило лицо от ненависти, но он только сказал: «Разбуди его!» «Вестовой!» — презрительным голосом крикнул офицер. В дверях появился солдат, отдал честь и вышел. «У него сегодня невеста в гостях», — сказал офицер и снова взялся за газету. «Он, конечно, будет страшно рад повидать тебя».